Глава третья. Две самочки. Самец уже улизнул и скрылся, как в пещере в раковине, растерянно метались в своем новом обиталище, тщетно ища, куда бы спрятаться от поразившей их внезапной беды. Искипер жалился над ними и бросил в бочонок пучок водорослей. Рыбки укрылись в траве и затихли. Башмакову вдруг пришло в голову, что все эти необязательные вещи, которые он собирается взять с собой в новую жизнь, служат для него примерно тем же самым, чем моточек рогалистника для усатых рыбок, ошалевших от внезапного великого переселения из родного необъятного аквариума в маленькую переносную стеклянную тюрьму. Эскейпер глянул на часы. 9:25. Про то, что он сейчас дома, знает одна только Вета. И ровно в 12 после врача она должна позвонить для уточнения хода операции. Вета поначалу хотела сама заехать за Башмаковым и увезти его вместе с вещами. Настаивала, обижалась, но ему удалось ее отговорить, ссылаясь на туманные конспиративные обстоятельства. На самом же деле Олегу Трудовичу стыдно было отруливать в новую жизнь на новеньком розовом дамском джипе, ведомой 22-летней девчонкой. Башмаков направился в большую комнату. Открыл скрипучую дверцу гардероба и нашел коробку из-под сливочного печенья, спрятанную для надежности под выцветшей Катиной свадебной шляпой. Белое гиперовое платье жена давным-давно отдала для марьяжных нужд своей подружке Ирке Фонарёвой. А то умудрилась усесться в нем на большой свадебный торт. И с платьем было покончено. А вот шляпа осталась. Вообще-то шла она Кате не очень, но принципиальная невеста наотрез отказалась ехать в ЗАГС в фате, полагая, что не имеет морального права на этот символ невинности. Олегу, честно говоря, было все равно. А вот тесть Петра Никифоровича отказ от общепринятой брачной экипировки беспокоил, кажется, больше, чем тот факт, что его дочь была на третьем месяце, о чем, если и не знали, то догадывались многие родственники и знакомые. В конце концов сошлись на шляпе с вуалеткой. Башмаков примерил шляпу перед овальным зеркалом и беспричинно подумал о том, что мушкетеры, должно быть, на дуэли ходили в фетровых шляпах с петушиными перьями. А на свидание с дамами отправлялись в таких вот белокружевных шлепенциях. Олег Трудович вдруг вспомнил, как в первую брачную ночь они с Катей тихо, чтобы не разбудить тестя с тёщей, дурачились. И он тоже для смеху напяливал эту свадебную шляпку. Какие же они были тогда молодые и глупые. Катя училась на 4-м курсе. Олег тоже на 4-м, правда, уже отслужив в армии. Их институты были рядом. Ее областной педагогический, МОПИ, он даже расшифровывался, Московское общество подруг инженеров, на улице Радио. А его Бауманское высшее техническое училище, МВТУ, мало выпил, трудно учиться, в двух трамвайных остановках на берегу Яузы. Но познакомились они, как водится, совершенно случайно. Однажды, дело было осенью, Борька Слобинзон утащил Олега с последней пары в Булонь, так студенты называли Лефортовский парк, раскинувшийся на противоположном берегу Яузы, вокруг заросших прудов. Там, среди лип и тополей, белела ротонда с бюстом Петра I, отдохнувшего как-то раз в этих местах по пути из Петербурга в Москву, или наоборот. Рядом с ротондой высился большой стеклянный павильон, радовавший пивом и жареными колбасками за 20 с чем-то копеек. Друзья только что вернулись с картошки, где буквально изнемогли от плодово-ягодного крепкого, единственного алкогольного напитка, продававшегося в сельпо. Каждый вечер, засыпая в дощатом сарае, выделенном студентам под общежитие, они мечтали о пиве, пусть даже бодаевском, кисловатом и беспенном. «Где ты, страна лимония?» — стонал Слобинзон. «Где вы, пивные реки, населенные воблой и вареными раками?» Настоящая фамилия Борьки была Лобинзон, а прозвище Слобинзон ему придумал Башмаков в стройотряде в Хакасии, когда Борька отказался таскать мешки с цементом, ссылаясь на наследственную грыжу.